Все эти люди давно мертвы. Я бы не стал делать поспешные выводы, — покачал головой Хадер. Начальный фрагмент — так называется формула первого контакта. Ее разработали ученые мира Фаук. Главный посыл — доказательство разумности и мирные намерения, — блеснула эрудицией Рис, усмехнувшись. Правда, концепция была позже признана несостоятельной. Негуманоиды понимают только силу. «Никаких переговоров с нелюдями», — поморщился Киргул. «В империи человека им нет места, ну, если только в качестве рабов». «Не думаю, что они огнепоклонники. На нашей родной планете тоже существует куча бессмысленных ритуалов. Вероятно, это просто дань традициям», — заметил Илья. «Не вижу ничего плохого, чтобы поглазеть на пламя, взявшись за руки». Сири мягко улыбнулась, послав мыслеобраз. Все присутствующие с глупыми лицами смотрят на костер, горящий в центре тактического зала. «Пока еще мало информации», — подвел итог Алекс. «Теперь мы знаем их частоты. Как только подойдем поближе, попробуем пообщаться». Люпус продолжал сближение. Сейчас корабль тормозил, развернувшись кормой по ходу движения. Немель рассчитал оптимальную траекторию, на последнем участке которой линейный крейсер должен приблизиться к древнему ковчегу со стороны неработающих двигателей. «Немель, когда мы выйдем на расстояние уверенной связи?» — поинтересовался капитан. 18,5 стандартных часов. После того, как уравняем скорости, люпус будет двигаться вне радиуса уверенного поражения орудий цели», — ответил Искин. За последние 4 дня ковчег превратился из мутного пятнышка в астероид, сильно похожий на нечищенную картофелину. Инженеры мира Фаук посчитали нужным использовать большой камень вместо того, чтобы сооружать сложные конструкции из металла. Алекс изучил всю доступную информацию о кораблях поколений и пришел к выводу, что Кшамора — второй по величине ковчег из 17 запущенных. Его строили 14 лет, взяв за основу подходящий астероид. Вырубив в толще несколько обширных каверн, инженеры смонтировали двигатели и поставили на поверхности пару больших куполов. Гигант имел все необходимое. Автоматические заводы, биофермы и города, предназначенные для размещения 20 тысяч поселенцев. Все самое важное располагалось внутри, под толщей металлосодержащей породы. Ученые считали, что такие замкнутые системы могут существовать достаточно долго. И не ошиблись, 3 подобных ковчега успешно основали колонии. Еще несколько нашли с мертвым экипажем. По остальным никакой информации не имелось. Вероятно, они все еще продолжали свой бессмысленный полет. После создания первого гипердвигателя на основе найденных обломков древних, человечество стало расползаться по сектору с пугающей скоростью, а концепция больших, но медленных ковчегов стала неактуальной. Имеющееся на борту таких кораблей оборудование не представляло ценности, однако банк генетического материала вполне мог уцелеть, а за него ученые готовы были платить хорошие деньги. Собственно, именно по этой причине подобные корабли интересовали исследователей и прочих охотников за ценностями. Землянин нашел информацию о некой мелкой корпорации под названием Арворд. Они реализовали найденное, выручив 120 миллионов кредитов. Из 7 хранилищ генетического материала, обнаруженных на вымершем ковчеге Аширской постройки, сохранилось всего 3. А корабль, что они нашли, был рассчитан всего на 6 тысяч колонистов. Правда, потом нашлись и те, кто утверждал, что авантюристы сами уничтожили экипаж для того, чтобы забрать ценности. Алекс рассчитывал на серьезный куш. По сравнению с найденной Аширской развалиной, Кшамора выглядел шедевром конструкторской мысли. А тот факт, что 120 лет назад часть экипажа покинула ковчег, добавлял оптимизма. Имелись неплохие шансы обнаружить на корабле поколений исправное оборудование и большую часть хранилищ с востребованным биологическим материалом.